Выдохнув, я решил начать с самой срочной задачи. Обведя взглядом рекламщиков, озвучил команду. Оставайтесь здесь и отмечайте победу. Расходы мы возьмем на себя. Завтра утром, всем быть готовыми к новому витку битвы. Возможно, вы понадобитесь совсем рано, поэтому алкоголем сильно не нагружайтесь. Усмехнувшись в ответ на их разочарованные вздохи, добавил, на всякий случай рядом будут двое экс-полицейских для прикрытия. В случае чего, сразу пишите им. Контактами все они обменялись еще утром, так что проблем с коммуникациями возникнуть было не должно, а прикрытие лишним не будет. В меня сразу же впились четыре хмурых взгляда, а Минса Пэк, увидев, как я поднимаюсь со своего места, недовольно покосилась в сторону Чжи. Похоже, была недовольна, что обсуждение будущей стратегии пройдет без ее участия. Недавний успех все еще кружил голову, девушка, видимо, считала, что может спокойно присоединиться к разработке нашей схемы действий. Впрочем, на фоне предложения разбалансировать политическую систему Индонезии, подобное желание смотрелось уже не так претенциозно. Сама Чжи тоже встала, вопросительно смотря на меня. Вот Унхонг, на лице которой легко читалась настороженность, устало вздохнула и сделала неожиданное предложение. «Чжи, а давай я Мина к себе возьму, раз его у вас уволили, сейчас ведь разницы уже никакой. Сотрудничать вам все равно придется неформально». Ее подруга, поперхнувшись воздухом, возмущенно уставилась на девушку. «Я тебя, значит, пригласила на свой капитанский мостик отпраздновать победу, а ты вот так, норовишь штурмана переманить?» Глаза Чен опасно сощурились, а Хонг сразу же выставил раскрытые ладони, изобразив жест примирения. «Да я как лучше хочу, раз вам все равно на публике общаться нельзя, так какая разница, ну побудет он у меня заместителем какое-то время, в прессе засветится, потом проще будет Джихё по носу щелкнуть за то, что такого специалиста упустила. Будь противостояние долгим, такой ход отчасти мог быть оправдан, но счет шел на дни, что подобный вариант полностью исключало. Качнув головой, я начал говорить, опередив Чжи, уже готовую плеснуть гневной отповедью. Слишком долго, не подойдет. На мне сошлись взгляды присутствующих, и я продолжил. Сейчас мы покинем ресторан, по отдельности. Если вдруг снаружи есть наблюдение, которое не заметили наши люди, не стоит давать им возможность сделать совместные фото. Когда будем в дороге, я выберу место встречи и напишу. Спустя 10 минут мы уже оказались на улицах Сеула. Чжи Сун поехали вместе, на машине последней, а я выбрал в качестве водителя Чинхва Пэка, который казался самым стабильным среди команды бывших полицейских, если не считать их лидера. Сначала я убедился в отсутствии слежки, которой пока не наблюдалось. То ли Джихё и не собиралась пытаться скомпрометировать Чжи при помощи информации о наших контактах, то ли не успела все организовать. Послать по определенному адресу группу тупых дуболомов – дело несложное. Быстро найти людей, способных вести длительную и незаметную слежку, с учетом того, что объект ранее уже отрывался от наблюдения, намного сложнее. Тем не менее, стоило максимально перестраховаться на тот невероятный случай, если они каким-то образом нас отследят, например, при помощи сигнала телефона. Конечно, для такого потребуется доступ к системам операторов связи, либо очень рисковый сотрудник правоохранительных структур, которому нужны деньги. Все подобные запросы регистрировались в автоматическом порядке. Рано или поздно, полицейский или работник прокуратуры обязательно бы попался, со всеми вытекающими последствиями. Впрочем, имелись иные варианты. Те же самые камеры наблюдения, к которым имели доступ самые разные городские службы, использующие множество устройств. Никто не мешал одолжить пару муниципальных ноутбуков нужному человеку или вовсе открыть ему временный доступ. Поэтому выбор пал на место, которое изначально предполагало полную конфиденциальность. Один из самых дорогих лав-отелей Сеула, посещение которого следовало бронировать заранее. Оплату они принимали только наличностью, машины с клиентом пропускались внутрь строго по одной, проходя через тоннель ожидания, разделенный рольставнями, а рецепция была рассечена на несколько отдельных, изолированных коридоров, с целью избежать визуального контакта. Открыв чат, в котором состояли только мы трое, я отправил адрес и ссылку на сайт заведения, призвав Чжи забронировать номер на троих посетителей. Спустя 10 секунд аппарат завибрировал, сообщая об ответном сообщении. «Не боишься поймать спиной пару гарпунов, бушующий кит? Ты что там себе навоображал? Плейбоем себя почувствовал?» Хмыкнув, я отправил ответное послание. Если смотреть с такой точки зрения, то гарпуна стоит опасаться вовсе не мне, но в отель мы едем исключительно, чтобы поговорить. Та принялась что-то набивать, остановилась, снова начала печатать, опять прервалась, наконец отправила скупое сообщение. Сейчас сделаю заявку на люкс и сброшу номер бронирования. Я усмехнулся, несмотря на возмущение, пробежаться по правилам заведения, девушка успела, была в курсе, что для въезда потребуется номер бронирования, либо, просто бывало здесь раньше. На территорию мы попали без проблем, машину Унхонг должны были отогнать на паркинг, поместив в изолированный бокс. Туда же отправился мой временный водитель на своем транспорте. Потрепанный вид старого авто заставил охранников на входе несколько удивиться и повторно уточнить мой номер бронирования. Впрочем, много времени процедура не заняла, и скоро я уже поднялся на верхний этаж здания, где открыл ключ картой цифровой замок люкса, шагнув внутрь. Стоило мне очутиться в залитой приглушенным светом прихожей, как звучащие в глубине номера женские голоса стихли. Пройдя дальше, я обнаружил возмущенную Чжи, стоящую посреди гостиной и вытянувшуюся на громадной кровати Ун. Главная рекламщица Хонг Групп сегодня была одета в короткое платье, благодаря чему открывался отличный вид на ее ноги. Но уставшую девушку это, похоже, ни капли не смущало. Я прошел мимо Чен, которая, скрестив руки на груди, смерила меня показательно независимым взглядом и опустился в мягкое кресло. На несколько секунд сомкнул глаза, проверяя рабочую теорию, которую хотел предложить в качестве решения, и услышал голос Чжи. «Мы приехали сюда поговорить или вы оба собрались банально поспать? Для того, чтобы поднять веки, пришлось приложить некоторые усилия, и судя по тому, что Ун успела усесться на кровати, подобрав под себя ноги, это простое действие заняло куда больше времени, чем я предполагал». Посмотрев на главу агентства талантов, которую явно нервировала окружающая обстановка с мягким неоновым светом и профильной мебелью, я улыбнулся. «Поговорить и выработать стратегию». Чжи протяжно вздохнула, буравя меня взглядом. «Так говори, не хочу ни одной лишней минуты проводить в таком месте». Зевнувшая Ун оглянулась на подушки, расположенные за ее спиной, и мечтательно протянула: «А я бы тут до утра осталась, отоспалась». Ее подруга только покачала головой, с осуждением смотря на сонную девушку. Я же достал из кармана телефон и, открыв контакт, который сохранил еще прошлой ночью, тоже взглянул на Унхонг. «Скажи, вы заинтересованы в сторонних инвестициях для игрового направления?» Глава 7. На какое-то время в гостиной установилась тишина. В глазах обеих девушек светилось полнейшее недоумение. На их взгляд, вопрос об инвестициях в игровое направление Хонг Групп никак не вязался с запланированной темой встречи. Наконец Ун вышла из ступора и, чуть поведя плечами, начала говорить: «Внезапные у тебя вопросы, Мин. Клад на дне океана нашел и хочешь вложиться?» Я с усмешкой покачал головой: «Не совсем. Пока хотелось бы получить ответ и узнать об условиях». Вопрос, по большей части, был формальным, понятное дело. От инвестиций мало кто откажется. Меня больше интересовали детали технического характера. Девушка на момент задумалась, потом кивнула: «Условия самые обычные. Инвестор может рассчитывать на пакет акций в игровой компании, а при серьезных вложениях, возможно, получит и акции Хонг Групп. Без права голоса, само собой, но с возможностью продажи. Плюс, могут быть оговорены какие-то конкретные условия. Объем дивидендов, например». Секунду помолчав, поинтересовалась: «А о какой сумме идет речь?» Я неопределенно цокнул языком. «Если все выгорит, как минимум о нескольких миллионах евро». Сонное выражение слетело с ее лица буквально за пару секунд. Сразу же, как она перевела евро в воны и прикинула конечную сумму. Тогда как я задал еще один вопрос: «Что с комиссионными?» «Скажем, если инвестиции обеспечит тебе сторонний человек», он снова задумалась. А в комнате зазвенел голос Чжи. Я вошла в эту цитадель разврата и похоти. Не стала возмущаться и устраивать скандал. «Все это время билась с тобой бок о бок, а деньги ты предлагаешь моей подруге? Ты там в подводных течениях не заплутал? Или, может, дно с поверхностью перепутал? Хочешь вдохнуть воздуха, а на деле погружаешься во впадину?» Глаза девушки сверкали, а лицо выражало вполне искреннее недовольство. Мне же оставалось лишь устало вздохнуть. Последние сутки полностью прошли в рабочем режиме, и сейчас мозг держался только за счет силы воли. Боюсь, этот инвестор не сможет вложить деньги ни в одно из подразделений Чен Групп. Вернее, Технически у него это, возможно, и выйдет. Но потом на обе стороны обрушится такой вал претензий, так что результат все равно окажется глубоко отрицательным. На лице Чжи отразилась работа мысли, а спустя несколько секунд в глазах блеснула догадка. Правда, озвучить ее девушка не успела. Пхонг принялась говорить первой. Если речь о сумме больше миллиона евро, то посредник мог бы получить около 5%. При условии, что сам обеспечит весь процесс, а нам останется только принять деньги на счет, либо 7%, но акциями игровой компании. Немного помолчав, продолжила. При инвестициях больше 10 миллионов евро, думаю, можно вести речь о 7% в деньгах или 10% в акциях. Я молча кивнул и нажал на кнопку вызова абонента. Трубку подняли быстро, всего несколько секунд, и в динамике послышался бодрый голос, который поприветствовал меня на итальянском. Ответивший был секретарем-референтом президента компании Бранна, того самого фармацевтического производителя, который заказывал клинические исследования через Chen Pharmaceutical. Ответив на его приветствие, я сразу же перешел к делу. Могу я поговорить с Луи Ферретти? Понимаю, что он сейчас занят, но, как мне кажется, президент будет рад услышать того, кто сможет решить его проблему. Помощник главы итальянской компании недолго помолчал, после чего осторожно уточнил, о какой именно проблеме идет речь. Боюсь, вы не совсем понимаете, что... Я вежливо прервал его. Думаю, я прекрасно все понимаю. Более того, с моей позиции, вид на всю ситуацию открывается намного лучше. Если вы вдруг не поняли намека, речь идет о скандале с подставными исследованиями и фактическими убийствами на территории Индонезии. У нас день почти закончился, но вот в Италии сейчас только начинался вечер. Их медиа лишь начали входить во вкус, и что-то подсказывало, на нервную систему главы компании за последнее время обрушилось крайне мощное давление. На той стороне раздался осторожный голос. «Могу я узнать, кого вы представляете?» Я хмыкнул. «В данном конкретном случае, компанию «Бушующий кит», которая находится в тесном контакте со всеми сторонами процесса на территории Кореи. Кроме тех личностей, что оказались замешаны в преступлениях, само собой». Тембр голоса я корректировал с самого начала беседы, и в итоге это дало результат. После короткой паузы, мужчина согласился соединить меня со своим шефом. Несколько секунд, и я снова поздоровался, после чего представился. Задал несколько подготовительных вопросов, вслушиваясь в голос собеседника и анализируя его. Подобный экспресс-подход не давал точных гарантий, но другого варианта у меня сейчас не было. Повторно уточнив, не записывается ли разговор и не прослушивается ли эта линия кем-то со стороны, перешел к сути звонка. Перед тем, как мы начнем обсуждать выход из ситуации, я хотел бы прояснить один момент. Вы участвовали в афере с подставными исследованиями. Луи Ферретти разразился парой ругательств, а в тоне его голоса появился искренний гнев. Я глава холдинга. Клиническими исследованиями занимается наш дивизион разработки. В его работу я лезу только в случае, когда аудит показывает наличие проблем. Если все в порядке, такие подразделения никто никогда не трогает. Могу поспорить, за сегодняшний день он повторял эти аргументы уже далеко не первый раз. Только вот, в отличие от иных собеседников, я мог с определенной долей вероятности определить правдивость его утверждений. И на мой взгляд, президент Бранна не лгал. Яростно дышав трубку, собеседник экспрессивно уточнил: «Что вы вообще хотите предложить? Кто вы такой и почему считаете, что можете решить нашу проблему?» Я усмехнулся, смотря на напряженные лица Чжи и Ун, которые тщетно пытались понять хотя бы слово на итальянском, после чего принялся отвечать. «С вами говорит человек, который способен определить дальнейшие действия команды, которая все это начала. Основной целью было разоблачить преступные действия руководства Chen Pharmaceutical, но так уж вышло, что вы тоже попали под огонь», спокойно объяснил я. «Тоже попали под огонь, да нас рвут на части в режиме реального времени. Акции рухнули уже на 36% и продолжают падать», взвился мужчина на другом конце континента. Мгновение помолчав, я озвучил ответ. «Именно с этим я и хочу помочь вам разобраться. Насколько понимаю, вся вина лежит на руководителе дивизиона разработки. Достаточно лишь подтвердить это и сконцентрировать внимание общественности и журналистов на одной конкретной персоне». Тот на несколько секунд затих, потом осторожно уточнил: «А у вас получится? Как вы можете помочь нам, находясь? Вы же сейчас в Корее, верно?» Улыбнувшись, я глянул на девушек, которые тихо шептались около кровати. «Вы правы, я в самом центре событий. За последние 24 часа корейские новости стали крайне популярны, говоря о разразившемся скандале, практически все ссылаются именно на них». Сделав короткую паузу, продолжил: «Если появится волна материалов, которые сфокусируют внимание на руководителе дивизиона, убрав за рамки вас, отбиться от обвинений в ваш адрес станет куда проще. На решение нашей прокуратуры это тоже может оказать серьезное влияние. Тем более, никаких вещественных доказательств, помимо переписки с главой вашего подразделения научной разработки, нет». Собеседник скептически хмыкнул. «Считайте, достаточно подсветить в новостях цель звеном пониже, и все сразу забудут о президенте компании и ее совете директоров? Для человека, запустившего настолько мощную лавину, подобный взгляд кажется слегка наивным». Возражение было очевидным. Потому я скорректировал тембр голоса и выдал заготовленные аргументы. «Мы дадим им фигуру виновника, на которого указывают все имеющиеся улики. Человека, который организовал все с вашей стороны, на котором сконцентрируется все внимание журналистов, чьей крови станет требовать общественность. Свяжем его с Дак Хочином и закрепим шаблон в умах аудитории. В итоге, первая ассоциация, которая возникнет при упоминании скандала, его имя, не ваше и не чье-то еще». Феррити задумчиво вздохнул, подумал и уточнил: «Вы уверены, что сможете развернуть тренд? На нас льется столько грязи, что остановить ее, кажется, невозможно». Откинувшись в кресле, я прикрыл глаза. «Нам и не нужно останавливать бурный горный поток, достаточно немного изменить его направление». В этот раз он размышлял несколько дольше. В конце концов задал ожидаемый вопрос: «Что вы за это хотите?» Пару секунд я молчал, выдерживая необходимую паузу. Потом озвучил свои условия. «Во-первых, информационного участия с вашей стороны. Бранна выступит с пресс-релизом, текст которого я отправлю вам в течение получаса. Его необходимо разослать по медиа и параллельно опубликовать на вашем сайте, сделав это сегодня, поздним вечером. Во-вторых, будет необходимо согласовать концепцию подачи информации. Основные положения я отправлю вам вместе с текстом для пресс-релиза. А в-третьих, я предлагаю вам инвестировать в игровую компанию, которая сейчас на подъеме, и им не помешали бы деньги на развитие. Хонг Гейминг, можете сами проверить в поиске, их первое приложение сейчас в топе всех магазинов, а рекламная кампания прогремела на весь мир». Судя по звукам в трубке, глава фармаческого холдинга сейчас усмехнулся. «Какой именно будет информационная концепция, и о какой сумме инвестиций идет речь?» Подняв веки, я увидел две пары изрядно заинтересованных глаз, которые уставились на меня. Название игрового направления девушки явно расслышали и, судя по выражению их лиц, отлично понимали, что я сейчас делаю. Но могу поспорить, обоим были крайне интересны подробности. Концепт будет простым: вся вина лежит на главе дивизиона, который разработал преступную схему, находясь в Корее, где встретился с Дак Хочином и его матерью, Джи Хё. У нас есть фотография годовалой давности, где они вместе обедают в ресторане. Дополнительно будет необходимо добавить, что она была тесно вовлечена в процесс и, пользуясь болезнью председателя Чен Групп, прикрывала действия сына в совете директоров. Как я и сказал, я сброшу вам все детали немного позднее. Ненадолго замолчав, продолжил: «Что до инвестиций, я не предлагаю вам просто выкинуть деньги в пустоту. Вы получите акции стремительно развивающейся компании и наверняка заработаете на этом. Вполне вероятно, намного больше, чем вложили. Если говорить о точной сумме вложений, думаю, 12 миллионов евро будет достаточно». Луис давленно охнул. 12 миллионов? Немноговато, если учесть, что вы не даете никаких гарантий. Я снова скорректировал тембр голоса. С вами говорит единственный человек, который способен повлиять на ситуацию и сконцентрировать удар на руководителе второго эшелона, выведя из-под огня компанию в целом. 12 миллионов, которые вы не потратите безвозвратно, а инвестируете, еще и заработав на этом, весьма скромная плата. Сколько, говорите, потеряли ваши акции за сутки? 36%, собеседник молчал, дыша в трубку и размышляя. Я же добавил: вы отправите за решетку своего подчиненного, принесете публичные извинения за то, что не смогли вовремя вскрыть его схему, и расскажете всем о новых мерах в области противодействия коррупции, которые предпримете. Репутация, само собой, пострадает. Но со временем все вернется на прежние позиции, и вы сможете избежать длительного следствия, которое будет пытаться найти новые улики, допрашивать персонал и генерировать все новые информационные поводы для прессы, не давая людям забыть о вашей ошибке. Феррити тяжело вздохнул. Предположим, звучит это отчасти логично, но мне, в любом случае, понадобится время, чтобы обеспечить перевод денег. Думаю, вы сами понимаете, что сначала их нужно перебросить в какой-то инвестиционный фонд, потом их менеджеры выйдут на контакт с указанной компанией и проговорят детали. Только после этого платеж отправится на указанный банковский счет. Даже если все ускорить до безумно высокого темпа, это займет, как минимум, сутки. Но, скорее всего, времени потребуется больше. Я усмехнулся и добавил в голос безмятежности. Ничего страшного, мы подождем. Не думаю, что вы станете обманывать человека, который в любой момент может перекроить картину происходящего и усугубить ваши проблемы, вместо того, чтобы защищать от них. На самом деле, еще раз переработать всю картину после того, как мы начнем действовать, будет непросто. Но я не думал, что президент Бранна станет рисковать в настолько чувствительном вопросе. Тем более к тому времени он уже увидит первые результаты и поймет, что мы в состоянии работать с медиапространством. Да и первая же оценка Hong Gaming даст понять, что ему предлагают реальную инвестицию, а не завуалированную выплату в мою пользу. Я же получу отличную возможность утопить Джихё. Наверняка она считала, что мы станем метаться, пытаясь переманить на свою сторону членов совета директоров и веди переговоры с родственниками. Сама же рассчитывала подловить нас с Чжи на личном контакте, вбросив это в СМИ, одновременно с этим сплотив ряды своих детей и подготовившись к собранию акционеров. Да, можно было попробовать пустить в дело старый план, предполагающий перенос собрания по решению совета директоров, но он основывался на том, что Джихё подставится после задержания старшего сына. Тогда как жена председателя оказалась вовсе не настолько импульсивной, как я предполагал, теперь же она получит мощный удар, который сразу снизит ее статус в глазах всех иных членов семьи. А я дополнительно подброшу им пару интересных идей, которые добавят немного хаоса во внутрисемейные отношениях. Разговор с Феррити мы закончили спустя несколько минут. Договорились, что я пришлю все необходимые данные в течение часа на ящик приватной электронной почты, который он зарегистрирует прямо сейчас и сбросит мне в мессенджере, использовав функцию секретного чата. А я отправлю ему контакты юристов Hong Gaming, с которыми можно будет обсудить условия инвестирования. Прервав звонок, я увидел, как стоящие около кровати девушки слегка подались в мою сторону. Окинув взглядом их лица, на которых застыло вопросительное выражение, слегка улыбнулся. Hong Gaming получит 12 миллионов евро в качестве инвестиций. 300 тысяч из своей комиссии я бы хотел получить наличными, остальное – в акциях компании. Ун Хонг изумленно подняла брови. 12 миллионов евро – это же, сколько? 16 миллиардов вон, 17, как ты их уговорил. Покосившаяся на нее Чжи скрестила руки на груди и хмуро глянула на меня. У меня другой вопрос. Как это связано с нашими делами? Или ты просто решил вытащить немного денег из итальянцев? Я медленно покачал головой, снижая уровень фокуса до околонулевых значений. Президент Бранна невиновен. По крайней мере, вероятность этого в районе 90%. Итальянцы выкатят свой пресс-релиз, где во всем обвинят Джихё и ее старшего сына. А мы немного скорректируем тренд в корейских медиа, постаравшись поставить обоих на одну планку. Девушка задумчиво кивнула и сразу же поинтересовалась. «Думаешь, это сработает?» Я обозначил движение плечами. «Само по себе, нет. Но и останавливаться на этой, одиночной атаке, мы не станем». Она явно собиралась уточнить, что именно скрывалось за этой фразой, но мой разум был уже на пределе истощения. Сутки непрерывной загрузки, во время которой я не раз входил в состояние фокуса, здорово его вымотали. Поэтому я перевел взгляд на Ун Хонг и заговорил сам, не давая Чжи озвучить вопрос. «Мне нужен контакт твоего сотрудника, который отвечает за юридические аспекты. Только заранее предупреди его, что скоро на связи появятся итальянцы, желающие вложить в Hong Gaming приличную сумму». Замолчав, хрустнул затекшей шеей и потянувшись к сумке с ноутбуком, которая стояла около кресла, добавил: «А теперь мне нужно 15 минут тишины. Пора сыграть финальный, на сегодня, аккорд». Глава 8. Чжи Чен перевернулась на другой бок. подтянула сползшие одеяло и, устроившись поудобнее, расслабилась, стремясь вновь погрузиться в сон. Правда, сделать этого девушке не позволили, скрипнула дверь и помещение наполнилось, до противного, бодрым голосом. «Подъем, принцесса, пора возвращаться к делам, мир сам себя не завоюет». Поморщившись, девушка собралась грязно обругать невежу, который посмел ее разбудить, но потом узнала говорившего, а следом осознала и всю ситуацию в целом. Ей понадобилась буквально секунда, чтобы рывком развернуться в сторону двери, но та уже закрылась и Мин Джин Хо скрылся из виду. Подавив секундное желание вскочить на ноги и броситься за ним, чтобы потребовать объяснений, глава Чен Интертеймент повела вокруг взглядом. Она была в спальне, одной из трех отдельных, что имелись в люксе лав отеля, то ли ради того, чтобы у клиентов был выбор дизайна и декора, то ли на случай, если сюда заявится целая компания. Первым делом Чжи подняла одеяло, оценивая свой внешний вид. Убедившись, что нижняя часть комплекта белья на месте, а верх прикрыт чем-то вроде прозрачной рубашки из местного набора, который она вчера видела в шкафу, откинулась на подушку, восстанавливая в голове события прошлого вечера. Когда Мин закончил с работой и отправил нужные документы в Италию, заодно поставив новую задачу своей команде, он предложил отметить удачный поворот истории. Радость подруги была понятна, даже с учетом вознаграждения Джин Хо, ее компания получала чуть больше 11 миллионов евро. Начало их скромного праздника, Чен помнила хорошо, три бутылки шампанского, что находились в номере, были выпиты быстро и в бескомпромиссном режиме. Потом они сделали заказ, который подняли наверх в тележке, оставив ее перед дверью, несколько бутылок вина и закуски. Решили отойти от корейской классики, заменив саджу итальянским алкоголем. С учетом обстоятельств, это выглядело символично и казалось уместным. Правда, немного перестарались, уже после второй бутылки, воспоминания начинали смазываться. Вроде бы она обсуждала с Мином детали будущей стратегии. Потом он что-то рассказывал о старшем брате. Дальше они вместе с подругой пытались выяснить тайну Джин Хо, причину по которой он так долго просидел в отделе креативной разработки, не предпринимая ничего для улучшения своего положения. А после, с какого-то момента, события запомнились исключительно отрывочно. Вот они продлили аренду люкса, потом он вспомнила про миллион, и они принялись гадать, сколько пластических операций сделала себе принцесса Хёнди Групп, а следом почему-то насели на Джин Хо с идеей выдвинуть такое же предложение японской компании, забрав у той какое-то количество миллиардов вон. Зато финал вечера напрочь выпал из памяти. Кто именно уложил ее в постели, каким образом на ней оказалась прозрачная рубашка из секс-наряда под офис, пока оставалась загадкой. Девушка снова опустила взгляд на свое тело и раздраженно поморщилась. Оставалось надеяться, что отель обновляет гардероб после каждых гостей, а не банально отправляет все в стирку. С их расценками, первый вариант смотрелся вполне реалистично, что немного успокаивало. А еще хотелось верить, что вчера она улеглась в кровать сама и на телефоне Мина не окажется очередного откровенного видео. Сделав усилие, Чен заставила себя подняться на ноги и двинулась в ванную комнату. Посмотрев на себя в зеркало, раздраженно фыркнула. Пожалуй, стоило прихватить с собой больше косметики, стандартного набора в сумочке едва хватит, чтобы привести себя в более или менее нормальный вид. А еще, наверное, стоило притормозить с корейскими традициями. Во время учебы Чжи тоже пила, но тогда это было не так часто и не так много. Да и какие студенты обходятся совсем без алкоголя? Особенно, если на карте есть деньги, а под боком громадное количество заведений, где их можно потратить. Но после возвращения домой, незаметно для самой себя, втянулась в местную колею. Каждый второй рабочий день должен заканчиваться алкоголем. Да, многие утверждали, что обычаю сотни лет и он прижился едва ли не со времен Чосона, когда в таком режиме пили абсолютно все, от мелких чиновников и офицеров до государственных советников с великими принцами. Тем не менее, до окончания войны внутри Чен Групп, объем алкоголя было бы неплохо сократить. Разобравшись с утренними процедурами, Чжи вернулась в комнату, где отыскала в кресле свою вчерашнюю одежду, и сразу же облегченно вздохнула, судя по тому, как беспорядочно та была разбросана, складывал ее точно не Мин, значит, она переодевалась сама, или при помощи Ун. В любом случае, это не сильно критично. Подойдя к двери спальни, ненадолго замерла, прислушиваясь к звукам снаружи. Потом потянула на себя ручку и уверенно шагнула в коридор, а добравшись до входа в гостиную, остановилась, удивленно приподняв брови. Если Джин Хо восседал в кресле, поставив на колени ноутбук и что-то набивая, то Ун Хонг с ногами забралась на громадную кровать и пила кофе из громадной чашки, которую сжимала обеими руками. Облаченная в короткий шелковый халат, точно такой же висел в шкафу спальни, где провела ночь сама Чжи. При этом подруга, похоже, не обращала внимания на свои полностью открытые ноги, Чен даже со своей позиции могла рассмотреть, какое на той белье, не говоря уже о глубоком декольте. Столкнувшись с ней взглядом, Ун сначала непонимающе свела брови, потом глянула на свою одежду и, смущенно кашлянув, безуспешно попыталась одернуть полы халата. Впрочем, озвучить слова возмущения Чжи не дали. Мин на момент оторвался от экрана, подняв на нее взгляд. «Самое время позвонить Йончину. Все, как договаривались, скажи, что речь пойдет о его будущем и назначь встречу в неприметном месте. Еще лучше, если он выберет его сам, чтобы быть полностью спокойным». Развернуть фокус внимания на главу дивизиона итальянской компании оказалось не слишком простой задачей. Охват сети наших аккаунтов не шел ни в какое сравнение с аудиторией крупных медиа, которые прочно вцепились в тему и уже вторые сутки получали миллионы просмотров. И пусть принадлежащие нам профили получили изрядный прирост числа подписчиков, а некоторые вовсе увеличили его в 7-8 раз, этого все равно было мало. Зато мы контролировали основные тематические сообщества, которые, во-первых, набрали неплохую аудиторию, а во-вторых, стали источником информации для остальных участников процесса. Собственно, по окончанию этой истории я предполагал изменить их формат, оставить функционировать дальше. Бросить подобный инструмент после разового использования было бы глупостью. Ну а пока они послужили для текущей задачи, волна постов про главу исследовательского подразделения Бранна оказалась сначала подхвачена иными пользователями, потом добралась до блогеров, а следом начала просачиваться и в классические медиа, которые, как обычно, реагировали на информационные поводы с некоторым опозданием. С учетом разницы во времени, к моменту, когда итальянские журналисты полноценно начнут рабочий день, в их распоряжении окажется масса корейских материалов, солидная часть которых уже была переведена и опубликована в наших европейских сообществах, тоже заметно выросших в плане числа подписчиков. Механизм был запущен, демонстрировал успехи и благополучно функционировал, так что контроль над процессом я оставил в руках Минса Пэк, а сам, вместе с Чжи, сейчас подъезжал к скромному заведению, выбранному Йончином в качестве места встречи. Младший сын председателя уже был здесь, сидел за дальним столиком, сосредоточенно рассматривая чай в своей чашке, настолько погруженный в свои мысли, что заметил гостей только после того, как мы расположились напротив. Поочередно оглядев нас, парень откинулся на стуле и нервно усмехнулся. «Меня могут казнить за один факт встречи, сбросить в жерло вулкана и навсегда забыть о том, что я когда-то существовал». Чжи спокойно улыбнулась, рассматривая двоюродного брата. Пара больших кружек кофе, выпитых в люксе лав-отеля, помогли девушке оправиться от похмелья и войти в норму. Теперь она больше не выглядела хмурой молодой тигрицей, которая всю ночь гонялась за газелью, а под утро, так и не добравшись до добычи, свалилась в водопад. «Тем не менее ты здесь, сидишь напротив меня и ждешь, когда тебе сделают предложение». Тот бросил взгляд куда-то за наши спины и мрачно кивнул. «Ты и сама знаешь, почему». Девушка чуть наклонила голову. «Конечно, знаю. Никому не понравится, когда его заставляют распахивать землю под посевы, оставляя в качестве оплаты пару процентов урожая». Боковым зрением я уловил официантку, которая убирала со столика около внешней стены. На нас она тоже посмотрела, но подходить не стала. Причем, судя по мимике, Йончина работница знала и была в курсе, что отрывать нас от беседы не стоит. Место для встречи тот выбирал сам и, судя по тому, что полным идиотом не казался, владелец заведения был с ним как-то связан, да и наблюдение снаружи, на мой взгляд, отсутствовало. На эту встречу он даже секретаря брать не стал. Глава Чен Маркетинг ненадолго задумался, рассматривая Чжи, потом мельком глянул на меня, снова переключил внимание на девушку, а когда она собралась озвучить следующую фразу, поднял руку в упреждающем жесте. «Прежде чем мы начнем обсуждать конкретику, я хочу обозначить свое основное условие». Моя спутница вопросительно подняла брови, а ее двоюродный брат, После недолгой заминки, продолжил Chen Pharmaceutical, Дакхо уже не выберется, компании будет нужен новый директор. Рисковать всем ради меньшего, я не готов. На лице Чжи снова появилась улыбка. Варианты мотивации для Йончина мы рассматривали по дороге, и предложение Chen Pharmaceutical было одним из основных. С одной стороны, актив точно освобождался, а с другой, без нас он его получить никак не мог. По той простой причине, что старшие кровные родственники никогда бы не позволили Джи Хё доверить ему самый крупный актив компании, даже если она вдруг этого сама захотела бы. Если одержим верх, получишь свой фармацевтический престол. На момент Йон растерялся, видимо, не ожидал настолько быстрого согласия. Потом недоверчиво глянул на свою двоюродную сестру. «Вот так просто, я попросил, и ты уже готова отдать мне компанию?» Девушка тихо рассмеялась. «Я сама собиралась тебе ее предложить. Или считаешь, я хочу и кресло председателя Chen Group забрать, и Chen Pharmaceutical одновременно управлять?» Тот замялся, покосившись на меня. Тем не менее озвучил вполне очевидный резон. «А как же твой главный советник? Я думал, самый лакомый кусок отойдет ему. Теперь смех пришлось изобразить уже мне», после чего прокомментировать услышанное. «Chen Pharmaceutical – это совсем не тот бизнес, которым я бы хотел управлять». В глазах парня на момент мелькнул интерес, впрочем стремительно угасший. Уже через пару секунд он снова уставился на Чжи. «Какой у вас план?» Мать начала появляться на первых полосах изданий, ее шансы почти нулевые. Но она легко может выдвинуть кого-то еще. Свои 5% акций Дакхо сохранил. Еще 2 под контролем временного директора Chen Pharmaceutical. Независимо от того, сколько фигур вы уберете с доски, общий расклад не изменится. Чуть наклонив голову на бок, Чжи усмехнулась. «Неужели ты решил, что получишь обещанное только из-за своей позиции во время голосования?» Тот чуть нахмурился, смотря на нее, а девушка подалась вперед, принявшись излагать задачу, которую Йончину предстояло сегодня отыграть. По мере того, как он слушал, глаза парня становились все более удивленными. Когда же Чжи закончила, еще несколько секунд молча посидел на месте, после чего поинтересовался. «Вы же понимаете, что, если все раскроется, меня не просто сделают изгоем, но еще и ополчатся до конца жизни, с самыми кардинальными вариантами мести». Чжи с легкой улыбкой пожала плечами. «Значит, надо сделать так, чтобы не раскрыли, и получить пост директора Chen Pharmaceutical». Парень ненадолго задумался, смотря в одну точку. Наконец отмер и повел взглядом в мою сторону. «А каков весь план? Для победы понадобится перевес, хотя бы в 1%. Даже если посчитать тебя вместе с кровными родственниками и добавить мои 7%, столько не выйдет». Тембр и интонации голоса говорили о том, что он согласен. Конечно, еще там сквозила настороженность. Судя по всему, Йон Чен не представлял, каким образом мы сможем использовать полученное преимущество. Хотя и понимал, что какая-то схема действия имеется, иначе эта встреча попросту не состоялась бы. В этот момент я все же решил вклиниться. В этот раз основной блок переговоров взяла на себя Чжи, а я должен был вмешаться только в том случае, если что-то пойдет не так. В конце концов, это ей потом работать со всеми этими людьми. Заниматься оперативным управлением Chen Group я вовсе не планировал. «Когда наступит момент голосования, ты все узнаешь, увидишь собственными глазами. А пока нам нужно отработать этот этап максимально эффективно и без лишних сложностей». Достав из кармана телефон с новой сим-картой, подтолкнул его в сторону директора Chen Marketing, на лице которого сейчас отражалась целая гамма эмоций. Что логично, вряд ли он предполагал, что какой-то из его сотрудников способен за неделю с небольшим превратиться в фигуру, способную участвовать в игре на подобном уровне, и уж тем более вести разговор с ним, даже не на равных, а с более высокой позиции. Собственно, это была еще одна причина, по которой я переложил диалог на плечи Чжи. Даже если парень осознавал, что сейчас находится в проигрышном положении, согласиться на подчинение недавнему работнику свой собственной фирмы куда тяжелее, чем члену семьи. А согласие, полученное под прямым давлением, мало чего стоило, хотя бы по той причине, что при таком раскладе любая мощная эмоция могла заставить другую сторону изменить позицию. Йон вздохнул, рассматривая телефон, потом накрыл устройство связи рукой и забрал, спрятав во внутренний карман пиджака. У меня же завибрировал мой собственный аппарат. Достав его, бросил взгляд на экран и увидел сообщение от Ми Ён Чон. «Дедушка готов встретиться сегодня вечером, или завтра. Его заинтересовала твоя точка зрения на европейский рынок. Что ему ответить по поводу даты и времени?» Чжи покосилась на телефон, который я держал в руках, но ее сразу же отвлек Ён, у которого появился вопрос по поводу нашей небольшой тактической схемы. Я же быстро набил ответ, не уверен, когда именно получится. Прямо сейчас ничего точного сказать не могу. Постараюсь высвободить время в один из дней. Вновь телефон завибрировал спустя каких-то секунд, а текст послания был вполне предсказуем. «Мин Джин Хо, ты знаешь, что пить по утрам вредно для здоровья. Нейроны головного мозга разрушаются. Это председатель Хёнди Групп. Тебе не владелец лапшичной встречу назначает». В чем-то она была права, но с другой стороны, новости Ми Ён тоже читала, и наверняка понимала, что прямо сейчас я максимально загружен. Даже если учесть, что сотрудничество с Hyundai Group способно принести немало денег, от победы в войне за Chen Group я получал гораздо больше. Позиция председателя Чеболя сильно облегчала контакты с другими крупными игроками, независимо от того, к какой именно вертикали те относились. Деньги, сами по себе, тоже неплохо. Но если у тебя нет никого, кто способен прикрыть спину, как минимум, каждый второй станет прикидывать, как бы сделать их своими, или попросту не станет относиться к твоей фигуре серьезно. Иди речь о сотнях миллионов долларов или вовсе миллиардах, ситуация была бы иной, с такими деньгами можно быстро выстроить достаточно мощную структуру. Да и контакты с нужными тебе людьми отыщутся моментально. Настолько жирный кусок способны проглотить немногие, и как правило, люди, достигшие подобного уровня, откровенным грабежом, даже оформленным в рамках закона, уже не занимаются. Но в моем распоряжении были куда меньшие средства. Даже с учетом потенциальной прибыли от Hong Gaming, сумма была безумно далеко от порога безопасности. А влияние той же Ми Ён, пусть и было зашкаливающе мощным, но целиком зависело от позиции председателя Hyundai Group, который точно не станет рассматривать меня в качестве автономного партнера. Максимум, предложит поработать на него аналитиком, или подписать эксклюзивный договор с бушующим китом. Снова продублировал сообщение, на этот раз постаравшись быть более убедительным и пообещав, что либо сегодня, либо завтра, обязательно встречусь с ее дедом. Но прямо сейчас, не готов обозначить точный день, потому что сам не до конца представляю свой график. Когда мы распрощались с Ён Чином, пришло сообщение и от Унхонг, которая, в отличие от нас, уехала к себе в офис. Договор с инвестиционным фондом, выбранным президентом Бранна, был согласован. Сейчас девушка ждала только подписи с противоположной стороны, после чего финансы должны были поступить на счет компании. Одни платежом, без разбивки по траншам и этапам финансирования. С одной стороны логично, потому как инвестировали пусть и в условный стартап, но все же часть семейной корпорации, а с другой, скорее всего, не слишком привычно для европейских финансистов. Впрочем, обеспечение конфиденциальности условий сделки было в интересах всех участвующих сторон. Сильно об этом можно было не переживать. Ответ я ей отправил уже из арендованной машины, за рулем которой сидел Хён Ву, играющий сегодня роль нашего водителя. Стоило посланию уйти к адресату, как сбоку послышался голос Чжи. Дальше по плану, без изменений, повернувшись к ней, я кивнул. А девушка, прикусив губу, посмотрела на экран собственного телефона, мрачно вздохнула и нажала на кнопку вызова. Глава 9. Да Юн Чен привык находиться во втором эшелоне. В конце концов, такова судьба каждого сына председателя, которому повезло родиться вторым. По крайней мере, он часто говорил это самому себе, иногда и своей жене или друзьям, красиво излагая, что никогда не пойдет против старшего брата, потому что это будет предательством, а на такое он не способен. На самом деле, Да Юну было банально страшно. Дак Хо обладал поддержкой матери, к которой добавлялось его собственное влияние, наряду с готовностью решать вопросы любыми способами, которые обеспечивали результат. Поэтому он не выразил сомнения, когда отец вышел из игры и было принято решение, что на посту председателя его заменит именно старший сын. Не протестовал и против идеи скрыть факт отсутствия председателя от всего мира, продолжая вести дела от имени главы компании, благополучно подавив мысль о резонах, которые побудили мать пойти на такой шаг. Безусловно, они с отцом давно не ладили, но никакого практического смысла умалчивать о ситуации не было, по крайней мере, если отталкиваться от того массива информации, которым Дэ-Юн располагал. Все намекало на иную мотивацию, скорее всего связанную с вопросами, что лежали далеко за пределами рамок закона, ответственность за которые всегда можно было возложить на председателя, от имени которого предпринимались все действия. Об этом он предпочитал не думать, одновременно с этим старательно давя все мысли о том, что мог бы сам оказаться на вершине Чен Групп. Все изменилось вчера, в момент задержания Дак-Хо, когда мужчина смотрел на экран телевизора, где демонстрировали момент старшего брата, заходящего в здание прокуратуры под конвоем полиции. Внутри полыхнула надежда, и в этот раз он не стал ее сдерживать. Чен Финанс была одной из самых важных структур семейной корпорации. Хранила деньги, инвестировала, вела переговоры с банками. Конечно, немалая часть операций шла мимо компании, но Дэ Юн неоднократно подтверждал свою лояльность матери и был уверен, что окажется единственным кандидатом на позицию председателя. Впрочем, тут ему предстояло разочароваться. Мать неожиданно заявила, что сама хочет возглавить компанию, а потом вновь воспрять духом, обнаружив, что корейские новости переключились на нее саму, да так, что привлечение к процессу казалось неизбежным. Возможно, ее не станут задерживать и оставлять под стражей, из уважения к возрасту, но даже домашний арест, вместе с запретом на использование средств связи, станет серьезным препятствием на пути к должности. Конечно, раньше председателей избирали при самых разных обстоятельствах. Бывали случаи, когда ими становились люди, официально обвиняемые в весьма тяжелых преступлениях. Но это было до эпохи тотального распространения интернета, появления социальных сетей и развития блогинга. Сейчас, когда каждый второй идиот записывал видео и кропал посты, а нищий камбоджиец мог получить доступ к любому сайту в мире, со своего, собранного из рыбьего дерьма и пластика, смартфона за 50 тысяч вон, провернуть подобное казалось невозможным. Именно поэтому он сразу же сориентировал своих людей на мониторинг ситуации, сформировал небольшую команду из тех, чья личная лояльность была многократно проверена, и следил за развитием событий, уже рисуя картину своего восхождения на престол. А потом ему позвонил Йон Чен, тот самый, выброшенный за пределы семейного круга из-за какой-то мелочи, суть которой сейчас и вспомнить было тяжело, оставленный на острове член экипажа, на которого всем было плевать до момента, когда корабль ненадолго приставал к берегу. Дэ Юн ожидал услышать, как тот станет просить вернуть его к королевскому двору и позволить коснуться реальных денег, стать одним из тех, кто не на словах, а на деле контролирует Чен Групп. Но вместо этого, младший брат рассказал совсем иное, озвучил слова, из-за которых второй принц Чен Групп сейчас мерил свой кабинет шагами, мечась от одной стены к другой. Йон Кре, третий по старшинству и контролирующий производство удобрений, один из самых крупных активов семейной корпорации. Если верить словам Йончина, средний брат решил взять власть в свои руки, воспользоваться хаосом, чтобы получить необходимые голоса. Более того, уже заручился поддержкой их единственной сестры и развил активную деятельность, общаясь с советом директоров. Сейчас в их руках оказался солидный пакет акций, и эти никчемные наемники могли оказаться решающим фактором во время голосования. Как будто этого было мало, Йон Чен намекнул, что Йон Кре имеет отношение к медийной кампании против матери. Правда, озвучил это без особой уверенности, но тем не менее, еще заявил, что тот ведет переговоры с Чжи Чен, рассчитывая с ее помощью привлечь на свою сторону двоюродных братьев, плюс использовать ее саму. 5 членов семьи с их пакетами акций и 36%, которыми распоряжался совет директоров, более чем достаточная доля, чтобы выиграть выборы и стать следующим главой компании. Остановившись, Дэ Юн посмотрел на телефон, который лежал на столе. Позвонить среднему брату, сестре, а смысл? Они будут все отрицать, заверять, что все в порядке, и радостно вонзят клинок в спину на собрании акционеров. Мужчина втянул воздух и переплел пальцы, хрустнув суставами. Общаться с потенциальными предателями смысла не было. Даже если они на самом деле ни о чем таком не помышляют, принять их слова на веру он все равно не сможет. Ну а в случае, если все сказанное Йончином правда, лишь оповестит противника о своей информированности. С другой стороны, зачем Йончину лгать? Он предупредил его по собственной инициативе. Да, заранее попросил об оплате услуги, захотел себе производство удобрений, которое сейчас контролировал Йон Кре, но любой, на его месте, поступил бы точно так же. Каждый человек, живущий посреди пустыни, мечтает оказаться на берегу океана. К тому же младший брат еще и предоставил ему контакт в Кханг Групп. Сказал, что договорился о переговорах по поводу возможного партнерства двух чебалей. Мол, это могло бы стать неплохим козырем в переговорах с потенциальными сторонниками. Да и для старта в качестве председателя семейной компании, тоже подойдет идеально. Пошатнувшуюся репутацию надо будет как-то выправлять, и контракты с относительно крупной компанией окажутся, кстати, весьма щедро, если подумать. Конечно, на позиции главы рекламного агентства, Йон Чен все равно не мог использовать подобный контакт на полную. Тем не менее, какой-то способ конвертировать его в цифры на банковском счете, нашел бы. Да Юн тяжело опустился в роскошное кожаное кресло, задумался, рассматривая свой мобильный телефон, а через несколько секунд в дверь осторожно постучались, и та распахнулась, пропуская внутрь секретаря. Наблюдение за вашим братом и сестрой установлено. Подобрали проверенных партнеров, которые не станут трепать языками. Сформированная команда прямо сейчас составляет профили членов совета директоров и подбирает варианты воздействия. Через несколько часов будут готовы первые предложения. Чуть помолчав, личный помощник осторожно добавил: возможно, стоит связаться с вашей матерью, у нее куда больше влияния на совет. Глава Чен Финанс отрицательно покачал головой. Они уже списали ее со счетов, будь на ее месте кто помоложе, ситуация была бы иной. Но мать, если ее упекут за решетку, в свое кресло она уже не вернется. Хорошо, если выйдет на своих ногах и в здравом рассудке. Секретарь молча склонил голову, а его шеф после недолго размышления, все же потянулся к телефонному аппарату. Разблокировав его, бросил взгляд на подчиненного. «Сейчас я отправлю тебе контакт секретаря председателя Кханг Групп. Свяжись с ним и попроси соединить, а потом переключи на меня». Дождавшись от работника подтверждения услышанного приказа, мужчина продолжил: «Потом сосредоточь все свои усилия на совете директоров. Мне нужно перенести собрание акционеров, изменить его дату, любой ценой. Рассматриваются абсолютно все предложения». Повысив голос на последних словах, клацнул по экрану телефона и махнул рукой: «Все, иди». О любых изменениях, связанных с матерью и подозрительных контактах Йон Кре или Чо Ын, докладывай немедленно. Йон Кре мелкими глотками пил горячий кофе и задумчиво смотрел на офис, который был отлично виден через стеклянную перегородку. За последние годы он сделал многое, чтобы превратить предприятие в максимально современный бизнес. Естественно, не затрагивая такие фундаментальные для своих работников вещи, как совместные попойки после рабочего дня и уже тем более не касаясь чинопочитания, но активно изменяя все остальное. Занять должность председателя он никогда не рассчитывал, да собственно и не планировал. Ему нравилась текущая позиция, устраивало распределение прибыли, позволяющее наращивать производственные мощности. Через год на счетах компании должна была оказаться достаточная сумма, чтобы сделать еще один рывок и запустить новую линейку удобрений, что должно было увеличить прибыль, как минимум, на 50%, и заметно ускорить темпы развития. Средний сын председателя сознательно старался держаться подальше от возни вокруг кресла главы Чен Групп, стараясь избежать потенциального ущерба для бизнеса. До недавнего момента это было несложно. Достаточно было выказывать лояльность правящей фракции в лице Дак Хо с матерью. Но теперь все изменилось. Звонок Йон Чена был неожиданным. Не сказать, что они враждовали, но с другой стороны и хороших отношений между ними никогда не было. В основном все ограничивалось рабочими контактами по поводу рекламных кампаний. Да и то, довольно редкими, подобными задачами занимались наемные менеджеры. Впрочем, если верить словам главы Чен Маркетинг, основания для подобного звонка и последующей беседы имелись. Более того, были крайне вескими. Против того, что второй по старшинству брат станет председателем Чен Групп, Йон Кре ничего не имел. Раз из игры выбыл Дак Хо, а следом за ним, на скамейку запасных вот-вот отправится их мать, кандидатура Дэ Юна оказывалась классическим вариантом. В целом, не было у него и серьезных претензий к предположению Йон Чена о причастности брата к атаке на мать. Якобы он приложил руку к появлению публикации о ее связи с аферой Дак Хо в корейской прессе и развил бурную шумиху, почерпнув идею у итальянцев. Те упомянули Джи Хё в пресс-релизе, который опубликовали незадолго до того, как началась кампания в корейских медиа. Этот факт люди Йонг-рэ уже проверили. Он был готов закрыть на все это глаза. Внутрисемейные конфликты во время битвы за престол Чебаля – не редкость. Да и грязные методы игры совсем не новость. Сейчас хотя бы откровенного криминала стало меньше. Чаще старались действовать через медиа или пользовались аппаратными связями. Но, помимо этого, Йон Чен упомянул еще один момент. Да Юн не просто желал занять место первого среди равных. Он собирался изменить саму структуру корпорации. Во-первых, перевести в свою личную собственность 36% акций, которыми сейчас распоряжался совет директоров, те 12, что раньше были у отца, плюс идентичный по объему пакет дяди и такое же количество акций, находящихся во владении самой компании, а во-вторых, обеспечить выпуск дополнительного пакета, увеличив уровень своего контроля и размыв доли остальных. Не так критично, чтобы говорить о единоличном управлении компанией, но очень близко к этому. По словам младшего брата, суммарно речь шла, как минимум, о пакете в 45% акций, который, после реализации всей многоходовки, окажется в руках Дэ Юна.